Нечто стояло там почти неделю. Фигура в окне. Она казалась безликой. Лишь кожа на человеческом теле. И оно прижималось к стеклу. И я не знаю, как оно появилось. И не знаю, как от него избавиться. Сначала я думал, что это была чья-то шутка. Манекен, который ставили какие-то придурки, чтобы напугать меня. Но когда я вышел на улицу, чтобы убрать его, его не было. И я пожал плечами, подумал, что кто-то успел спрятать его, пока я открывал дверь. Но вернувшись в дом и посмотрев в то самое окно, я увидел, что оно снова там и снова смотрит на меня. Я обошел свой дом, крича, чтобы тот, кто шутил надо мной, вышел. Но никто так и не показался. Нечто было лысым и голым, и казалось, что у него совершенно нет глаз и даже лица. Совершенно. Но его голова повернулась в мою сторону, когда я вошел в комнату. Когда я сел за компьютер, я ощущал, как его взгляд буравит мой затылок. Но когда я оборачивался, оно невинно смотрело в другую сторону. Наконец, в четверг, я попытался открыть окно, но его заклинило. Мне показалось, что оно поддерживает его. Но я смог хорошо разглядеть его лицо. Его глаза и рот находились под кожей, выдаваясь чуть вперед. Оно смотрело на меня и улыбалось. Конечно же, я закричал. Я сжал кулак и со всей силы ударил им по стеклу, чтобы раз и навсегда избавиться от этого ужасного монстра. Стекло должно было разлететься вдребезги, но этого не произошло. Оно задрожало под моей рукой, но не разбилось. А эта улыбка стала становиться только шире и шире, пока мне не стало казаться, что его голова должна расколоться напополам. Оно подняло свою руку и ударило по стеклу ладонью со своей стороны. Оно издевалось надо мной, но на стекле не появилось ни единой трещины. Ни в коем случае я не хотел, чтобы эта улыбка оказалась со мной в комнате. Тогда я взял рулон клейкой ленты и начал заклеивать окно. Пока я делал это, я посмотрел прямо ему в лицо и едва не наложил штаны от одного только понимания, что оно смотрит на меня. Я не мог сдержаться. Я быстро взглянул на него, на его затянутое кожей лицо. Всего лишь один быстрый взгляд. Оно разозлилось. Улыбка теперь полна зубов. Кожа вокруг рта прорвалась, и я смог разглядеть его глубокое горло. Угрожающий гул начал заполнять дом, и тонкие трещины начали распространяться по его телу, словно ломающийся лед. Я бросил клейкую ленту. Гул прекратился, шрамы на его коже зарубцевались, и оно снова начало улыбаться. Сейчас ночь. Гула больше не было. Никакого шума, гула или треска стекла. Все тихо. Я ощущаю, как его когти скребутся по моему стеклу. Я слышу, как растягивается его кожа, когда она улыбается. Оно смотрит, как я записываю эту историю.